Глава 32. Я заметил, что жители царства Семин обладают более хрупким телосложением, и, быть может, в том числе поэтому они склонны ко лжи, предательству и двуличности. Я много путешествовал, но никогда не вел дела с выходцами из Семина, ведь для них обычное дело, когда сын убивает отца, если это несет ему личную выгоду. Экспедиции Ма Цуйпо, 879 год. Я проснулась посреди ночи, промокшая от пота. Обрывки снов мелькали перед глазами, исчезая в следующую секунду. Я отчаянно пыталась сохранить их в памяти, но они утекали, как вода сквозь пальцы. Однако мне удалось вспомнить ощущение пьянящей радости, ведь ожидание, наконец, подошло к концу. Нефрит! Море, наконец, вернуло его на сушу. Но мысли Симы были не только об этом. В своих снах я видела что-то еще, что-то странное, удивление... Боль, навалившаяся слабость. Сима собирался немедленно отправиться за осколком. Я чувствовала это. Но что-то остановило канцлера. Его горло будто сковало льдом. Я торопливо поднялась на ноги и вдруг вспомнила о кружке с чаем на самом краю его прикроватного столика. Чашка соскользнула на пол, и холодный чай расплескался по соломенным циновкам. Так уже было когда-то. Яд. Симу отравили. «Который час?» — хриплым сосна голосом промямлил воробей, когда я растолкала остальных. «Мы ведь хотели отправиться в путь завтра. Мы не уйдем отсюда. Нефрит вынесла на берег», — пояснила я и принялась тщательно закреплять на себе все ножи, которые у меня были. Я немного прошелся неподалеку, и мне удалось узнать кое-какие новости. Сима отправил свою стражу забрать Нефрит. Он уже в Силане. Скай резко обернулся ко мне, и в его глазах полыхнуло нешуточное раздражение. «Ты пошла одна? Ты в своем уме?» — прошепел он. Я закатила глаза. «Я бы в любом случае осталась одна, если бы завтра вы ушли, как и планировали. Возможно, говорить правду было глупо, но мне надоело исполнять приказы как покорной собачонке. Я бы не смогла покинуть это место. Вернуть печать — вот моя цель. Ее нужно уничтожить. И когда ты собиралась сказать мне об этом?» Я не ответила. А когда Скай заговорил снова, его голос звенел от гнева. «Ты бы ослушалась прямого приказа своего командира!» Некоторое время мы буравили друг друга взглядами, а затем я медленно кивнула. «Это случилось бы не в первый раз». «Моя цель — вернуть печать», — повторила я. «И почему Скай по-прежнему хочет остаться для меня командиром?» Он сжал кулаки, и я готова была поклясться, что он бы ударил меня, не зная, кто я на самом деле, но и я уже едва могла сдерживать раздражение. «У нас нет времени на эти споры. Можешь выпороть меня за непослушание чуть позже». Скай вздрогнул, но ничего не ответил. Уезжали мы в спешке. Пришлось разбудить конюха, чтобы он привел наших лошадей, но за это неудобство мы щедро расплатились. Наши кони нетерпеливо перебирали копытами, готовые пуститься в путь. Жаль только, что у моря они ничем не могли нам помочь. Примерно в миле к югу от Силани мы заметили небольшую толпу рыбаков, собравшихся на краю утеса, освещенного в этот поздний час лунным светом. Спешившись, мы привязали лошадей подальше от обрыва и направились к рыбакам пешком. Скай шел впереди, прокладывая нам путь через толпу. Я не отставала от него и вскоре ахнула, наконец заметив осколок нефрита. Неудивительно, что он привлек к себе столько внимания. Разглядеть камень даже издалека не составило никакого труда, ведь он светился так ярко, словно подавал сигнал своему сосуду. Однако никто не решался забрать этот осколок, поскольку он находился на самом конце неестественно длинного и узкого выступа скалы. Его основание было шириной со ствол молодого деревца, но ближе к концу, где и находился осколок, выступ становился едва ли шире лезвия ножа. «О, небеса!» — опешил воробей и замер, открыв рот. Никто из нас прежде не видел ничего подобного. «Как же это случилось?» — громко спросила я. «Никто не знает», — пожал плечами мальчишка-рыбак. «Но еще вчера утес выглядел совсем иначе. Уж я-то знаю, о чем говорю». Ведь это пространство занимала скала, но за ночь она исчезла, и остался лишь этот странный выступ. Я покачала головой и повернулась к своим спутникам, которые стояли около обрыва, ежась от пронизывающего ветра. Несмотря на то, что мы были довольно близко к краю, угол наклона скалы не позволял взглянуть вниз. Если бы кто-нибудь сорвался, мы бы даже не поняли, что ждало несчастного внизу. Впрочем, это было не так уж и важно, ведь падение с этого обрыва означало верную смерть. Мы можем связать дюжину удочек и попытаться дотянуться до камня, как в игре «Жэньцзя», — предложил воробей. «Скорее всего, так ты попросту столкнешь нефрит обратно в море», — вздохнув, сказал Тао. «А может, это не такая уж плохая идея?» — задумчиво протянул воробей. «Пусть лучше камень останется в море, чем попадет в руки сумасшедшего канцлера». «Нет, не годится», — угрюмо отозвалась я. «В таком случае он просто появится в другом месте и снова вызовет немалые разрушения». «Сила заключенного в печати духа уже скинула половину утеса в морские воды. А что она учинит в следующий раз?» Я вытянула шею и попыталась рассмотреть темные воды под нами. Вздохнув, достала свое оружие. «Да уж, не такой битвы я ожидала». «Что ты делаешь?» — грубо спросил Скай, а тон его был таким же холодным, как порывы ветра, трепавшие нашу одежду. «А на что это похоже?» — огрызнулась я, сбрасывая с себя накидку. «Мне нужен был полный контроль над своими действиями, и я не хотела, чтобы что-то мешало мне». Скай вцепился в мои запястья и прошипел: «Ты туда не пойдешь!» Я попыталась высвободиться из его железной хватки, но он держал меня крепко. «У тебя есть другой план?» — процедила я. «Почему я вообще должна сообщать ему о своих действиях? Если бы я была одним из командиров, он бы видел во мне равного себе». «Есть», — ответил Скай. «Мы уйдем за подкреплением. Складывается впечатление, что единственное решение всех проблем для тебя — это привести подкрепление. Я никогда не отправлю своих солдат туда, куда не пошел бы сам. И ты отлично это знаешь», — строго сказал Скай и хмуро посмотрел на меня. «И поэтому я приказываю тебе не совершать эту глупость». Я предприняла еще одну попытку вывернуться из его захвата, но снова тщетно. «Скай», — начала я, понизив голос, поскольку мне не хотелось привлекать внимание других к нашему спору. «Пожалуйста, не забудь, что мы оба преследуем одну и ту же цель. Ты же сам видел, что случилось на реке Дянь. Печать Феникса обладает слишком разрушительной силой. Чтобы мы могли вот так просто оставить ее здесь... Если мы покинем это место, то кто-нибудь другой обязательно завладеет ей. Война не прекратится, пока печать Джуцюэ не будет уничтожена». «Вообще-то он прав», — угрюмо пробубнил воробей. «Мы шли сюда, чтобы найти нефрит. Мы это сделали, и теперь не можем уйти без него». Скай по-прежнему держал меня за руки и внимательно вглядывался в мои глаза. «Почему он так дорог тебе?» — тихо спросил он. «Почему ты готов рискнуть своей жизнью ради этого камня?» «Потому что моя жизнь будет кончена, если я этого не сделаю», — подумала я. «Да и твоя тоже». «Нужно чем-то жертвовать», — ответила я его же словами, которые он произнес совсем недавно. Судя по выражению лица Ская, он понял, что я хотела донести до него, хоть и не желал открыто признавать мою правоту. Он резко отпустил меня и твердо сказал: «Тогда этот камень достану я». «Командир!» — взволнованно воскликнул Тао, услышав это. «Не говори глупостей. Тебе это не идет», — понизив голос, процедила я, а затем, обращаясь к остальным, добавила: «Я самый легкий из вас. Мне и идти». Однако вся моя решимость улетучилась в тот миг, когда я подошла к самому краю утеса. Порывы ветра врезались в мое тело, принося с собой грохот волн, разбивающихся о скалы далеко внизу. Очень далеко. Если я сорвусь, то упаду прямо на острые зубцы, выступающие из воды. Что ж... «По крайней мере, моя семья будет избавлена от созерцания изуродованного трупа, потому что от меня попросту ничего не останется». Я закрыла глаза и представила, как Сюин встречает Ская и как он с теплом в голосе зовет ее Дзе. «А в саду играют Жуха с воробьем. Моя семья и мои друзья вместе, они в безопасности. И вот я увидела себя. Волосы распущены, меч на виду. Меня принимали такой, какая я есть». Это могло стать моим будущим, и оно станет моим. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы выровнять дыхание, и приступила к практике цигун, выполняя неторопливые, тщательно скоординированные движения. Дерево, огонь, земля, металл, вода. Я старалась прочувствовать каждый элемент, словно просто готовилась к тренировке с мечом. «Что он делает?» Удивился кто-то позади меня, но я не обратила на это внимания и даже не подумала обернуться. Теплый поток энергии Ци проник в мое тело, и я сделала шаг к выступу, а затем продолжила свой путь вперед, перемещаясь неторопливо, но уверенно. Толпа за моей спиной дружно ахнула, когда все поняли, что я не шутила и действительно решилась ступить на узкий утес. Останавливаться я себе не позволяла. 10 шагов, 20, 50. Я преодолела половину пути, ни разу не споткнувшись. Мой взгляд был прикован к мерцающему осколку нефрита на самом краю выступа, который будто бы ждал моего появления. С каждым шагом цель становилась все ближе, а свет, исходивший от камня, уже начал слепить глаза. Наконец я поверила в то, что у меня все получится. Шаги мои были тверды. Оставалось преодолеть около 50 метров. Просто не смотри вниз, смотри только на нефрит. Порыв ветра ударил меня прямо в грудь, и я потеряла равновесие, несмотря на циркулирующую в теле энергию ци. Если толпа и ахнула в этот момент, то я все равно бы не услышала. Настолько сильный поднялся ветер. Меня перестало шатать, но я торопливо присела, опасаясь падения. Камень в этом месте был слишком гладким и скользким, словно кусок мыла, будто бы морские воды годами обтачивали его. Но на самом деле утес образовался за эту ночь, потому все это не было делом рук природы. А вот духи, должно быть, знатно повеселились, создавая эту ловушку. Похоже, они обладали довольно извращенным чувством юмора. Пришлось медленно ползти вперед, но вскоре и это стало невозможным, поскольку ближе к концу выступ сильно сужался. Я попыталась дотянуться до нефрита, но тотчас выругалась, проклиная свои недостаточно длинные руки. Но почему они не такие, как у Ская, а еще лучше, как у воробья? Я понимала, что мне придется встать, чтобы, наконец, дотянуться до камня. И зачем я вообще решила ползти? Оказалось, что подняться на ноги, находясь на таком узком уступе, шириной не больше сложенного веера, гораздо сложнее, чем я думала. Я собрала всю энергию ци, сконцентрировала ее в районе живота, в самом центре своего тела, и резко поднялась на ноги. Не думая больше ни о чем, я сделала выпад вперед и схватила камень. Осколок впился в мою ладонь, но его приятная тяжесть доставила мне истинное удовольствие. Я громко вскрикнула от облегчения и радости. Обернулась и увидела, как люди, столпившиеся у основания утеса, энергично машут руками, празднуя мою победу. Скай же стоял поодаль, скрестив руки на груди. Разобрать выражение его лица мне не удалось. Теперь мне оставалось лишь проделать обратный путь. Задержав дыхание, я шагнула вперед, удерживая равновесие даже в тот момент, когда очередной порыв ветра толкнул меня в спину. В висках пульсировала кровь, а в ушах звенело от напряжения, пока я медленно продвигалась по узкому камню. Мой взгляд был прикован к земле, и я уже представляла, как вернусь к своим приятелям с победой и покажу добытый мной осколок нефрита. Возможно, именно по этой причине я не заметила, что ступила на скользкий участок скалы. Нога соскользнула, и моя стопа не нашла опору. Я могла бы удержать равновесие, могла бы устоять, но сильный порыв ветра мгновенно сбросил меня с утеса. Я почувствовала, что падаю, еще до того, как начала падать, будто мои мысли и восприятие ускорились в несколько раз. Все внутри оборвалось от леденящего сердца ужаса, а в следующую секунду ветер уже свистел у меня в ушах, а густые волосы облепили лицо, не позволяя видеть ничего вокруг. Я не видела волны, но слышала их рев, чувствовала соленые брызги и слышала смех духов. Они не верили, что у меня получится. Во мне вспыхнула злость. Именно она заполонила все внутри, когда казалось, что страх полностью поглотит меня. Но я призвала тщеславие и жадность, мою силу. И она откликнулась на мой зов. Она единственная никогда не покидала меня. Волна поднялась навстречу моему телу, выталкивая меня к скале. Я зажала нефрит в зубах и ухватилась за край обрыва, изо всех сил пытаясь подтянуться на руках. Перед глазами все поплыло, а тело отказывалось подчиняться разуму. Вскоре мышцы уже горели огнем, но я до сих пор не могла выбраться на поверхность. «Скай!» — невнятно прокричала я по-прежнему с осколком нефрита между зубами. Он преодолел расстояние между нами за пару секунд и так сильно свесился вниз, что у меня сердце рухнуло в пятки. Скай протянул мне руку, и я протянула свою в ответ, но не смогла ухватиться за его ладонь, потому что зрение подводило меня. Боль в мышцах стала невыносимой. Скай склонился еще ниже, и именно страх за него вывел меня из оцепенения. Оставалось надеяться, что Тао или Воробей держали его за ноги, поскольку в противном случае он вот-вот мог свалиться прямиком в море. Наконец мне удалось ухватиться за его руку и поднять свое тело вверх, но силы уже почти оставили меня. Они утекали, как вода сквозь пальцы. «Хватайся за вторую руку!» — крикнул Скай. Мои инстинкты вопили не делать этого, потому что приказ казался полным безумием, но в тот момент я доверяла Скаю больше, чем себе, и поэтому отпустила край скалы, вскинув руку. Он успел перехватить ее, и в следующий миг я оказалась наверху. Выплюнула нефрит и издала протяжный стон, прижавшись щекой к земле. Но прежде чем я успела открыть глаза, Скай сгреб меня в объятия и прошептал срывающимся голосом. «Я думал, что потерял тебя. Когда ты упала?» «Дерево внизу предотвратило падение», — хрипло сказала я, отчаянно надеясь, что со своего места он не мог видеть того, что творилось внизу. «Мне повезло. Я ухватилась за ствол и смогла выбраться к поверхности. Скай еще крепче прижал меня к себе. Мэйлин». Кто-то кашлянул совсем рядом с нами. Я с опозданием поняла, что вокруг стало неестественно тихо, и подняла голову. От открывшегося мне вида кровь застыла в жилах. Нас окружали солдаты Семина. Их острые копья были направлены на меня и Ская. Но даже не это лишило меня дара речи, а появление того самого незнакомца из трактира. Он беззаботно подкидывал на ладони осколок нефрита, который я добыла с таким трудом. Мужчина был одет в ту же самую простую накидку, но теперь на его спине были закреплены ножны с длинными клинками. Он назвался Леем, но я сомневалась, что это имя было настоящим. «Ты...» — начала была я, но один из солдат схватил меня за шиворот. Я попыталась вырваться, но ему на помощь подоспели остальные и скрутили меня по рукам и ногам. Отказываясь сдаваться, я рванулась вперед и укусила одного из противников за руку, и в ту же секунду голова моя дернулась от его удара, и затылок соприкоснулся со скалой с такой силой, что перед глазами потемнело. И все же я отчаянно пыталась не потерять сознание, так же, как пыталась удержаться за край скалы, несмотря на боль в мышцах. «Нет», — подумала я со злостью, — «только не сейчас. Я ведь была так близко к победе». Обернувшись, увидела, как обыскали Ская и отобрали у него оружие, а затем заковали его в кандалы. Все это время он смотрел только на меня, а в его глазах плескался самый настоящий ужас. Никогда еще я не видела Ская настолько испуганным. «Остальных тоже в кандалы», — приказал Лэй. И только тогда я заметила, что Тау с Воробьем тоже удерживают вражеские солдаты. Меня уже связывали прежде, и я знала, что сейчас испытаю. Но как же сильно я ошибалась. Стоило солдатам закрепить на моих запястьях толстые железные кандалы, как я закричала, ощущая волну острой, всепоглощающей боли, пронзившей меня насквозь. Горло словно сдавили невидимые тиски. Я едва могла дышать и наверняка свалилась бы на землю, если бы меня не удерживал один из солдат Семина. Но что случилось со мной? Почему я почувствовала такую ужасную слабость? «Жень!» — закричал Скай в отчаянии. «Что вы с ним сделали?» «То же, что и с тобой», — удивленно приподняв бровь, ответил Лэй. Обернувшись к страже, он велел. «Заткните всем рты». Я не могла ни говорить, ни дышать. Сила, наполняющая все мое тело, подпитывающая мою ци, способность перемещаться между мирами — все это покинуло меня. В одно жуткое мгновение меня словно опустошили и лишили сил. Мне приходилось заставлять себя держать глаза открытыми и не терять сознание на радость врагам. Но перед мысленным взором уже вставали картинки грядущего будущего. Будущего, которого я так отчаянно хотела избежать. Клетка. Все закончится клеткой. Неважно, какой путь я выберу, избежать заключения не получится. Такова моя судьба. Слезы застилали глаза, и я попыталась закричать во все горло, но не могла, ведь кляп надежно заткнул мой рот. Меня лишили даже способности говорить. «Этот камешек доставил мне кучу неприятностей», — протянул Лэй, разглядывая осколок нефрита. «Интересно». Раздавшийся неподалеку топот копыт прервал его речь. К нам приближался второй батальон солдат, который возглавлял вполне живой канцлер Сима. Я была так слаба, что даже не попыталась изобразить удивление. Сима был бледен. Он с трудом спешился и тут же покачнулся, ухватившись за лошадь. Однако в следующую секунду, взяв себя в руки, он уверенно зашагал к Лэю с таким же непроницаемым выражением лица, какое у него было в первую нашу встречу, в ночь полной луны. Я невольно подалась назад, но его взгляд был прикован только к осколку нефрита в руке Лея. «Ты приехал», — произнес Лей, не сумев скрыть изумление. «Разумеется», — ответил канцлер. «Как же иначе? Ты отлично знаешь, что нефрит принадлежит только мне, и на то есть позволение главнокомандующего. Неужели не помнишь?» «А ведь его отравили всего несколько часов назад. Однако он тут, и он выглядит вполне невредимым. Может быть, яда не действует на Симу по причине его связи с духами?» Было видно, что Лей не желал отдавать камень. Он сжал его в ладони, и это не укрылось от Симы. Он помрачнел и сделал глубокий вдох. «Отдай мне нефрит». Я невольно поежилась, потому что мне стало совершенно ясно, что сейчас делал Сима. Он принуждал Лея подчиниться. Голос его звучал твердо, но эхом отдавался еще один — голос Феникса. «Сейчас же!» — рука Лея задрожала. От меня не укрылось довольно сильное сопротивление его разума команде Симы, однако это давалось Лею с большим трудом. Выражение его лица быстро менялось, пока он вел какую-то внутреннюю борьбу. Казалось, что Лися заполняет все пространство вокруг нас, поскольку Сима удвоил силу принуждения. Воздуха не хватало, а в ушах звенело от напряжения. В конце концов, глаза Лея остекленели, и он покорно вложил нефрит в ладонь Симы. Рядом со мной задрожал воробей, бормоча молитву от злых сил. Я опустила взгляд на свои руки, закованные в кандалы. Они неприятно тряслись. Сима направил принуждение лишь на одного человека, использовав Лися с невиданной сноровкой. Однако меня поразило то, что он смог проделать все это, имея лишь один осколок нефрита. Так насколько же Сима сильнее меня? Я не умела управлять своей силой, не имела оружия и была закована в кандалы. Как же мне удастся победить его? Закрыв глаза, я попыталась успокоиться, но в ту же секунду вокруг раздались удивленные и благоговейные крики. Я вскинула голову. Канцлер Сима соединил два осколка нефрита, и они вспыхнули ослепительным светом, разрезая ночную тьму, освещая скалу и море. Блики от воды казались блеском граней множества драгоценных камней. От этого вида захватывало дух, но все вокруг казалось неестественным. А затем Сима вскинул руку вверх, и я с ужасом увидела огромную тень Феникса. Птица восстала из пепла собственной печати, снова обретая цвет и яркость. Она расправила крылья и издала пронзительный крик. Сима что-то произнес, и из глотки птицы вырвалось пламя, языки которого заплясали на водной глади. Невозможно! Даже море не могло погасить жажду огня, расползавшегося по всей поверхности, завоевывая каждый дюйм, празднуя победу над своим природным соперником. Воздух вокруг нас потрескивал от напряжения и освобожденной чистейшей силы. Обладая таким количеством Лися, Сима уже сейчас мог сравнять царство Аньла с землей, и мы бы ни за что не смогли его остановить. «Сделай же что-нибудь!» — мысленно взмолилась я, обращаясь к духу морского дракона. «Помешай ему!» В ушах раздалось невнятное бормотание, будто Цинлун пытался что-то сказать, но слова звучали едва слышно и неразборчиво. Что-то не давало дракону пробиться ко мне. И тогда я, наконец, поняла. Железо! Опустила взгляд на тяжелые кандалы, закрепленные на моих запястьях. Вот почему Сима нанял разбойников, чтобы те украли все наше железо. Оно блокировало не только силу Феникса, как я раньше думала. Оно действовало против силы всех духов. «Осталось немного», — прошептал Сима, словно самому себе. Он отозвал Феникса, а печать повесил на шею. Ночь снова опустилась на нас, накрыв своей тенью. Я обернулась, чтобы взглянуть на Лея. Он, наконец, отошел от ступора, вызванного принуждением, и теперь пребывал в бешенстве. На его лице, освещенном лунным светом, отчетливо проступало выражение ярости напополам с бессилием. Но все это заняло не больше нескольких секунд. В следующее мгновение он уже поглядывал вокруг с напускным безразличием. «Принц Лю!» — протянул канцлер Сима, разглядывая Скай с таким же выражением, с каким мясник изучает скот, предназначенный на убой. «Вы так похожи на отца!» Канцлер обернулся к сопровождавшему его генералу. «Принца взять в плен, остальных убить!» Он произнес эти слова равнодушно и направился к своей лошади. На меня он даже не взглянул. Я с облегчением выдохнула, когда он сел в седло и поскакал прочь. Однако облегчение мгновенно сменилось волнением. Он ведь наверняка спешил найти третий осколок своей печати, чтобы, наконец, собрать ее воедино. Крик отчаяния едва не сорвался с моих губ. А между тем ко мне уже направился тот самый генерал, который получил распоряжение Симы. «Начнем с тебя», — заявил он. Скай забился в руках приставленной к нему стражи и отчаянно мычал, не в силах произнести ни слова из-за кляпа во рту. «Почему бы не взять в плен всех?» — вдруг произнес Лэй, при этом голос его звучал довольно равнодушно, словно он всего лишь предлагал попробовать новый сорт чая. «Приказ канцлера был предельно ясным», — возразил генерал, обнажив меч. Лэй удивленно приподнял бровь. «Значит, мне винить канцлера, когда я буду обсуждать с отцом то, что здесь произошло? Или же ответственность за последствия понесете вы, генерал Ху?» Лэй усмехнулся, глядя на помрачневшее лицо мужчины. «Подумайте-ка вот о чем. Мы можем использовать этих людей для того, чтобы принц открыл нам секреты своего государства». Он вдруг резко обернулся ко мне и ударил ногой в живот. Я вскрикнула, врезавшись в удерживающего меня солдата. «Мне сделать это снова?» — спросил Лэй, обращаясь к Скаю. Он схватил меня за шиворот и толкнул к скале, а затем ловко прижал ботинок к моему горлу. С каждой секундой напряжение в шее нарастало, как исковавший меня ужас. «Хочешь, я сломаю ему шею?» Скай пытался что-то сказать, но мешал кляп, и тогда Лэй приказал вытащить его. «Забери меня, но отпусти остальных!» — прохрипел Скай. «Я сделаю все, что скажешь!» «Я так и думал!» — довольно улыбнулся Лэй. «Берем всех!» «Нет!» — выкрикнул Скай, но стражник снова заткнул ему рот кляпом. Лэй отпустил меня, но не прошло и секунды, как я схватилась за его ногу скованными руками и изо всех сил дернула на себя. Он потерял равновесие и упал на землю, а я накинулась на него. Однако во время нашей схватки мы откатились к краю обрыва. Я попыталась применить удушающий захват, но Лэй оказался гораздо более изворотливым и сильным, чем я предполагала. После непродолжительной возни ему удалось высвободиться из моей хватки. На его лице не дрогнула ни одна мышца, когда он смог, наконец, откатиться от обрыва. Меня же тотчас схватили два солдата, больно сдавив плечи. Лэй поднялся на ноги и отряхнулся, широко улыбнувшись. Его волосы в беспорядке спадали на лицо, а меня теперь мутило от осознания того, что еще вчера я посчитала этого человека красивым. «Здравствуй, Жень. Рад снова видеть тебя», — дружелюбно произнес он, неотрывно глядя на меня. «Позволь мне выразить тебе благодарность от всего царства Семин за то, что добыл для нас нефрит». Я была скована цепями. Меня удерживали солдаты, и кляп не давал произнести ни слова. Но я все равно посмотрела на Лэя с такой ненавистью, на которую только была способна. Его ухмылка стала шире. «Жаль, ты мне даже понравился», — произнес он и отвернулся, добавив. «Но я терпеть не могу лжецов».